ожидая решения, развлекался невероятно трясучим бегом на месте. Когда он поднял глаза, то увидел Энди Шенка, который за ним наблюдал. «Твою старушку-мать удар бы хватил», — бодро заметил тот. «Я тебя знаю, Энди», — устало сказал Трев. «Знаю, какой ты. Ты типа загоняешь какого-нибудь бедолагу в угол и жмешь, чтобы он слетел с катушек и начал ссору первым. Только я так просто не куплюсь, Энди». «Да, вижу, тебя уже с потрохами купили». «Говори, что хочешь, я не слушаю». «А, по-моему, слушаешь». Трев опять вздохнул. «Я за тобой наблюдал. Ты и твои дружки, блин, первые мастера нападать башмаком, когда судья не смотрит. А если он не смотрит, значит, ничего не поделает». Энди понизил голос. «Ну я с тобой кое-что могу поделать, Трев. Отсюда ты своими ногами не выйдешь, помяни мое слово. Тебя вынесут». Послышался свисток, а за ним неизбежное. «Кто не принес форму, будет играть в трусах!» «Конец игре», — сказал бывший декан, и стороны столкнулись. Энди вынырнул из свалки, гоня перед собой мяч, а его непочетная стража бежала по бокам. Думинг-тупс, видя их приближение, очень быстро прикинул в уме многое. Скорость, направление ветра и вероятность того, что его в буквальном смысле втопчут в землю. В любом случае, он таки предпринял попытку и остался лежать на спине. Как выразился редактор «Таймс», посреди ужаса, смятения и отчаяния лишь одинокий защитник, Нат, стоял на пути Юнайтед, которые уже торжествовали победу. За спиной Ната послышался рев. Он не посмел обернуться, но кто-то вскочил на верхушку ворот, так что они затряслись, потом спрыгнул и, воздев огромный мозолистый палец, дал понять, что помощь мистера Ната больше не требуется. На губах библиотекаря запеклась зеленая пена, зато в глазах горел огонь.